ОГПУ. В кабинете Манцев читал газету, выделяя что-то красным карандашом. Заглянул секретарь. — Василий Николаевич, пришли. — Приглашай. В кабинет вошли Глузман, Рослева, Мартынов. Поздоровались, уселись у стола. — Читали? — спросил Манцев, положив на стол газету. — Я ее с карандашом прочитал. На грязные выпады в наш адрес Штальберга ответили многие, но Леонидов лучше всех. Он не варьировал цифрами, избежал лозунгов, он показал нашу жизнь такой, как она есть, с прекрасной перспективой на будущее. Я прочел статью и, надо сказать, изменил свое отношение к Леонидову. Глузман задумчиво постучал пальцами по столу. «Быстро же вы, товарищ Глузман, меняете свое мнение. Не по-большевистски это, — резко сказал Рослева. Офицерик скинул кителек с погонами, надел пиджачок и стал пописывать красиво. А почему красиво? Рослева обвела всех глазами. «А потому, — продолжала она, — чтобы скрыть свою мерзкую сущность!» «Да чего ж ты, товарищ Рослева, офицеров не любишь?» — сказал Мартынов. «А ты, товарищ Мартынов, их обожаешь?» «Офицер офицеру рознь. Во время войны у нас на фабрике такую частушку пели. Раньше был извозчик я, звали все Володию, а теперь я прапорщик, ваше благородие!» Приятным баритоном пропел Мартынов. Все, кроме суровой дамы, захохотали. «Товарищи, это несерьезно!» — Рослева вскочила. «Товарищ Манцев, мы собрались обсуждать мой рапорт, а не песенки слушать!» «Давайте обсуждать!» — Манцев достал из стола бумагу, исписанную мелким летящим почерком. «Так вот, товарищ Рослева требует закрыть кафе «Домино», так?» «Требую очистить этот притон. У нас есть отличные писатели-большевики. Отдать это помещение под клуб пролетарских писателей». «Значит...» «Все интересующие нас люди разбредутся по разным местам, и нам придется осуществлять оперативный контроль вдвое, если не втрое, большими силами». «Ради уничтожения врагов революции можно пойти на все», — резко ответила Рослева. «Они не враги», — Мартынов постучал мундштуком папиросы по столу. «Они еще во многом заблуждаются, но...» «Та же мне! Нашли заблудших овец! Особенно этого деревенского стихотворца, который читал свои вирши перед царской семьей!» И по донесению секретного сотрудника повара плакал, когда их всех ликвидировали. «Товарищ Рослева», — подытожил Манцев, — «давайте работать дальше. Нам нужны хорошие поэты, прозаики, драматурги, журналисты». «Хорошо. Если вы считаете, что эти люди нужны рабочему классу, я не буду добиваться их ареста. Но позвольте мне продолжать разработку Леонидова». Все с интересом посмотрели на Рослеву. «Основание?» — спросил Глузман. «Моя интуиция большевика и недоверие к нему». «Хорошо», — Манцев взял газету, свернул, положил в ящик стола. «Только аккуратно, этот человек нам очень нужен». «Он ничего не заметит». «Ну что ж, на этой торжественной ноте и закончим нашу беседу». Манцев встал.